Глава первая. Над гористыми бесплодными землями Ньюфаундленда вздымались черные, как сажа, облака. Злобный нордост обрушивал вихри колючего снега на Порто-Баск, горстку малопривлекательных деревянных строений, беспорядочно разбросанных среди холодных скал и ледяных болот. Морозный пар поднимался над гаванью и сливался с клочьями облаков, летевших через пролив Кабота, холмам мыса Бреттон и дальше, в сторону материка Северной Америки. Сурово обходится январь с островом Ньюфаундленд. Сурово обошелся он и с нами, со мной, моей женой Клэр и еще сотней пассажиров высокого, похожего на гигантский амбар парома Вильям Карсон. Обычно переход от порта Сидни на полуострове Новая Шотландия до Порто-Баска занимает 6 часов. Но на сей раз из-за шторма он растянулся на целый день, и Карсон, измученный борьбой с волнами и ветром, жестоко отыгрался на пассажирах за все свои обиды. Досталось и неживому грузу. 10-тонный бульдозер, прикрепленный к палубе полудюймовыми тросами, сорвался с места и, пробив стальной фальшборд, исчез в зеленоватых водах пролива. Пассажиры, бледные и несчастные, беспомощно лежали в пахнущей рвотой каютах. Наконец Карсон пересек гавань, не без труда пришвартовался, и обрадованные, но все еще едва держащиеся на ногах мужчины, женщины и дети сошли на берег. Большинство из них тут же направилось к допотопным вагонам узкоколейки, которая не спеша повезет их за 600 миль отсюда, в Сент-Джонс, столицу острова, расположенную на его восточном побережье. Однако для целой группы пассажиров, в том числе и для нас, Клэр, пытка морским транспортом не кончалась в Порто-Баске. Наш путь лежал к разбросанным по всему юго-западному побережью рыбачьим поселкам, которые тут называют аутпортами. Юго-западное побережье представляет собой сотни миль скалистых обрывистых мысов и фьордов, и добраться до аутпортов можно только на борту каботажного судна, уходящего в рейс раз в неделю. Оно уже ожидало нас. Неказистый, неряшливый пароходик Бюршо ничем не походил на Вильям Карсон с его показным величием. Несмотря на свою заурядную внешность, Бюржо отлично умел ладить с неподкупной морской стихией. Это было настоящее рабочее судно, а не плавучий мотель. Более 20 лет Бюржо без устали сновал вдоль сурового берега, оставаясь единственным связующим звеном между рыбачьими поселками. Для аутпортов, прилепившихся к скалам этого негостеприимного побережья и повисших буквально между небом и водой, каботажка — основное средство связи с внешним миром. Когда-то Бюржо обслуживал около 40 поселков, но к 1967 году добрая половина из них опустела. «Нас ликвидировали», — говорили жители аутпортов, насильственно согнанные со своих мест. Поселения с вековой историей стали жертвой культа прогресса. А затем на тот же алтарь был принесен и сам Бюржо, в 1969 году еще вполне работоспособный пароход продали на слом как никому не нужный анахронизм минувшего века. Оставленный у причала в порту Сент-Джонс, он был ободран любителями сувениров. В трюмы его проник ледяной холод, царящий на всех погибших кораблях. Однако в Бюржо еще теплилась жизнь. Темной зимней ночью, не дожидаясь, пока ацетиленовые горелки начнут вгрызаться в добрую шотландскую сталь его острова, Бюржо вернулся в родную стихию. Тихо, что этого не заметил даже портовый сторож, пароход опустился на дно гавани, где покоится и поныне. Вечный укор портовым властям, незабвенный герой для многих тысяч рыбаков, знавших и любивших Бюржо в течение всей его долгой жизни. Но в январе 1967 года Бюржо был еще в расцвете сил. Подгоняемые ветром и мокрым снегом, мы поднялись на палубу, где нас приветствовал капитан Бюржо Ро Пенней. Невысокий, ладный, подтянутый Пенней стеснялся женщин, и при виде Клэр он покраснел и опустил глаза. «А, вот вы и вернулись», — пробормотал он, обращаясь к палубе у себя под ногами. «Спускайтесь в каюту, обсушивайтесь. Ну и не Настя нынче. Ну и не Настя». Разговаривать со мной ему было куда легче. «Поднимайтесь на мостик, шкипер Моуэт», — сказал он. «Будем отчаливать, пока Норд-Ост не разыгрался еще пуще». С тех пор, как мы с Клэр поселились на юго-западном побережье, мы совершили по крайней мере дюжину переходов на каботажке капитана Пеннея. Познакомились мы с ним в сумрачных фьордах залива Бэй-Деспер в 1961 году, когда, не справившись с починкой допотопного двигателя моей старенькой шхуны, я подвел ее к борту Бюржо. На помощь мне пришел старший механик. Больше того, сам капитан Пенней посетил мое скромное судно, предварительно спросив на то разрешение. Он оказал мне большую честь, назвав меня шкипером, и с тех пор постоянно величал меня так. Я относился к нему с неизменным почтением, но, увы, Ро Пенне, как и его судно, уже нет на свете. Весной 1970 года, во время жестокого шторма, можно сказать, настоящего урагана, он, находясь в Сидне, получил сигнал бедствия от сейнера, тонувшего в проливе Кабота, и вышел спасать его на железнодорожном пароме Патрик Моррис. Сейнер пошел ко дну, прежде чем Патрик Моррис до него добрался. В то время как капитан Пенней пытался выловить тело одного из погибших рыбаков, на Моррисе открылся люк в кормовой части, и паром начал тонуть. Капитан приказал команде покинуть судно, но поскольку троих членов экипажа парома никак не удавалось разыскать, сам капитан отказался сойти в спасательную шлюпку. Этот тихий, скромный человек до последней минуты остался верен себе. Капитан Пенней потянул за фал пароходного гудка. Над неспокойными водами гавани печально разнесся густой и хриплый голос Бюржо. Матросы отдали швартовы, и мы, пятясь, медленно отошли от причала. Миновав фарватерный буй, наш пароходик взял курс на восток, кренясь под напором сильного ветра и стараясь держаться поближе к маячившей сквозь снежную завесу земле, служившей нам хоть каким-то укрытием. Я спустился в старомодный салон со старинными окошечками и заплетенных свинцом стеклянных ромбиков, с потертыми белыми скатертями и видавшим виды, но отлично вычищенным столовым серебром. Там собралось большинство пассажиров. Они подкреплялись чаем с бутербродами и дружелюбно болтали. На юго-западном побережье все знают друг друга хотя бы понаслышке. Клэр сидела между пожилым рыбаком и его коренастой говорливой женой. Наверху свистел в снастях Норд-Ост, под нами глухо билось сердце старенькой поршневой машины. Нам докладывали последние новости побережья. Слыхали ли мы, что правительство решило ликвидировать поселок Грей-Ривер? А я говорю, насмешливо фыркнул рыбак, владелец небольшого траулера, ничего из этого не выйдет. Чтобы ликвидировать Грей-Ривер, нужна баржа динамита, не меньше. И то еще неизвестно, тамошнему народу и динамит нипочем. Уловы в последнее время никудышные. Уж больно штормило всю осень. Которые с лодок ловят, так почти ни разу в море не выходили. Даже мы на траулерах больше от ветра бегали, чем промышляли. Но нет худа без добра. Зато Карибу, видимо-невидимо. К самой воде подходят, водоросли едят. «Да, мясо в этом году ешь не хочу!» Он сочно причмокнул и подмигнул жене, которая поспешила вставить словечко. «На острове Раме новую школу открыли, — затараторила она, — а Люси Финли, что из Москита-Харбор, опять родила. А между прочим, муж ее уже 10-й месяц на материке на заработках. Помните студента? Проповедника-то нового, которого как раз перед вашим отъездом назначили. Так вот, он окрестил ребеночка, да и был таков. Но я его, кстати, не виню. У этой Люси теперь 13, и ни один на мужа ее не похож, с какой стороны ни гляди. Опустошив две чашки чаю и принявшись за третью, владелец траулера из вежливости поинтересовался, где мы были. «В Европе», — сказал я, и с законной гордостью бывалого путешественника добавил, — «и в России. Сперва в Москве, потом всю Сибирь проехали до самого Тихого океана и на Северном Ледовитом побывали». «В России? Да, далеко забрались. Что ж, небось, приятно теперь домой в Бюржо возвратиться. Да, улова у нас в этом году дрянь, но зато сельди хоть руками бери. 50 лет такого не бывало». Бюржо, конечный пункт нашего путешествия, давший название и пароходику, на котором мы плыли, был самым крупным поселением на всем побережье. Последние 5 лет мы считали Бюржо своим домом, и теперь, после 6 месяцев самых разных переживаний и приключений, нам не терпелось вернуться домой и отдохнуть от треволнений современной цивилизации. Бюржо расположен в 90 милях восточнее Порто-Баско, в столь неприютном районе побережья, что кроме живущих там рыбаков и моряков, о Бюржо мало кто знает. К юго-западному побережью Ньюфаундленда примыкает бескрайняя водная равнина, простирающаяся вплоть до Южной Атлантики. Океанские воды редко бывают спокойны. Большую часть года штормовые ветры гонят гигантские волны на прибрежные гранитные утесы, за которыми поднимается высокое бесплодное плато, обиталище карибу, полярного зайца, белой куропатки. Вот, в сущности, почти весь животный мир здешних мест. Вдоль изрезанного фьордами побережья лежит скопление низких островов, многие из которых во время прилива скрываются под водой. Дно между островами усеяно бесчисленными подводными рифами, острыми точно зубы дракона. Местные рыбаки называют их потопилками. От одного этого слова пробирает озноб. В прошлом они погубили великое множество судов, и даже при нынешних чудесах электронной техники рифы внушают капитанам ужас, когда темной ночью на море обрушивается шторм или когда непроницаемый саван тумана покрывает и море, и сушу. Архипелаг Бюржо — одно из таких скоплений островов. Для западного мира их открыл в 1520 году португальский мореплаватель Хуас Альварес Фагундес. Он назвал этот архипелаг островами 11 000 девственниц в честь войска святой Урсулы Колонской, которая в XIV веке с небывалым в истории человечества простодушием повела 11 000 девственниц в поход против язычников святой земли. Фагундес был, очевидно, великим циником, ибо эти оголенные ветрами каменистые острова абсолютно бесплодны, и к тому же их едва ли можно назвать девственным уголком земного шара. Но зато море, омывавшее острова, было в те времена далеко не бесплодно. В нем кишела жизнь. Многочисленные стада тюленей, китов и моржей обитали в богатых планктоном водах вдоль обрывистых берегов и на прибрежных отмелях. А рыба, лосося, трески, палтуса, пикши, морского языка водилось тут столько, что даже стоя на берегу, охотники, вооруженные острогами, добывали множество рыбы. Хватало, чтобы наполнить лодки до краев. В ненастье юго-западное побережье превращалось в сущий ад, но зато тут имелось немало удобных бухт. Храбрецов, умеющих собирать жатву с морских угодий, здесь ждал богатый урожай. Надо было только не бояться риска. И начиная со времен Фагундеса, а скорее всего и раньше, европейцы отважно шли на риск. Баскские китобои промышляли в этом районе еще в начале XVI века. Туши загарпуненных левиафанов они вытаскивали на берег, где и перетапливали китовый жир. Следы баскских жароварен сохранились и поныне. За басками не замедлили последовать французы. Они ловили треску и строили на побережье летние базы, самые отдаленные из которых потом служили убежищем для беглецов с английских кораблей. Французские поселенцы вели весьма примитивное существование, почти как индейцы племени Микмак, перебравшиеся на остров из Новой Шотландии, когда коренное население Ньюфаундленда, Беатуки, было уничтожено европейскими завоевателями. Французы вступали в брак с микмаками, а позже к ним стали присоединяться беглые англичане и ирландцы, не вынесшие рабских условий на английских рыболовных судах, которые ежегодно посещали восточные и северо-восточные берега Ньюфаундленда. Так на острове возникли люди совершенно новой, особой породы. Это был народ суровый и независимый. Иначе бы он просто не выжил. Будучи изгоями, ньюфаундлендцы не решались селиться большими деревнями. К тому же для промысла они располагали лишь грибными лодками и уходить далеко от дома не отваживались. В таких условиях небольшие аутпорты избавляли рыбаков от борьбы за районы лова. Поселения в одну-две семьи лепились точно моллюски к нависшим над морем скалам. Рыбакам достаточно было крохотной площадки, чтобы поставить хижины, и небольшой бухты неподалеку, чтобы укрыть лодки от непогоды. К концу XIX века на юго-западном побережье насчитывалось больше 80 рыбацких поселков. Каждый из них состоял из нескольких двухэтажных каркасных домов, окаймлявших бухточку, в которой точно отдыхающие на воде птицы плавали на привязи выводки поджарых плоскодонок и пузатых яликов. Эти редкие крохотные вкрапления человеческой цивилизации, прилепившиеся к узкой береговой полосе, часто у подножья отвесных утесов, были отделены друг от друга многими милями неспокойного моря. Но оно же и объединяло аутпорты, ибо они жили исключительно морем. Море заменяло им дороги, оно любило их и повелевало им, оно кормило их и убивало. В глубине острова рыбаки находили лишь безлесные гранитные холмы, округлые голые громады, но в устьях нескольких рек росли ели и лиственницы, и когда наступали зимние морозы, люди шли под прикрытие деревьев и жили там в примитивных бревенчатых хижинах, пока весна снова не посылала их к морю. Тверда, как гранит, эта земля, а море холодно, как лед. Поколения здешних рыбаков прошли долгую череду испытаний, которые выдержали лишь те, кто сумел перенять у гранита и океана их первобытную мощь. Сейчас жизнь стала легче, и все же ньюфаундлендцы — народ совершенно особый. Вплоть до 1950 года они не знали и знать не желали о том, что наша планета перешла в руки нового племени, в руки носителей технического прогресса. Ньюфаундлендцы продолжали жить, как жили их отцы и деды, в едином ритме с окружающей природой. В 1957 году, когда я впервые попал на юго-западное побережье, мужчины и подростки там все еще рыбачили в открытых пятиметровых плоскодонках и выходили на промысел даже зимой в такой холод, что у них рукавицы примерзали к веслам. Некоторые из рыбаков владели более крупными лодками и ставили на них допотопные одноцилиндровые двигатели, но и эти суденышки были беспалубными. Ловили здесь треску. И, как правило, рыбаки доставляли улов к своим собственным причалам, построенным из еловых бревен, и сами разделывали треску под специальными навесами. Женщины и девушки расстилали выпотрошенную и посоленную рыбу на деревянных сушилках, сколоченных из жердей. Как и 300 лет назад, соленая треска оставалась здесь основным продуктом питания. Воистину, ньюфаундлендцев не коснулась современная цивилизация. Но не только это привлекало меня в них. При всей суровости их повседневного существования, ньюфаундлендцы относились и друг к другу, и к приезжим с удивительной доброжелательностью и щедростью, которые превосходят все, что я когда-либо встречал у других народов, за исключением, пожалуй, эскимосов. Ньюфаундлендцы — лучшие люди на земле, — решил я тогда, и дал себе слово, что когда-нибудь перееду на этот остров и навсегда покину материк с его стремлением механизировать все на свете, с его идиотской страстью к бессмысленному производству ради столь же бессмысленного потребления, с его губительной погоней за новизной исключительно ради новизны, с его бездумным поклонением двуликому прогрессу. В 1961 году я вернулся к неприютным берегам Ньюфаундленда на своей ветхой шхуне и с Божьей помощью не утонул и не разбился. Только помогал мне, конечно, не Бог, а рыбаки. С большим тактом, благодаря которому вместе с моей жизнью было спасено и мое самолюбие, они позаботились о том, чтобы я избежал участи, обычно постигающей дураков и дилетантов, когда они попадают в суровые условия. Следующим летом мы с Клэр двинулись вдоль побережья на запад, начав с залива Бей-Деспер. Когда же лету пришел конец, выяснилось, что особого желания возвращаться на материк у нас нет. Мы начали подумывать о том, чтобы остаться зимовать в одном из рыбацких поселков юго-западного побережья, но к исходу августа все еще не решили, на каком из них остановить выбор. Продолжая без всякой цели продвигаться к западу, мы достигли Бюржо. Мы не собирались устраиваться в Бюржо на зиму, поскольку нам рассказывали, что построенный там современный рыбозавод в корне изменил прежний характер этого городка. Нет, мы держали путь к крошечной деревушке под названием Гран-Бри, лежавшей в нескольких милях западнее Бюржо. Однако, когда мы были на траверзе острова Буар-Айленд, у входа в сложный лабиринт проливов между островами Бюржо, у нас заглох двигатель. Идти проливами под одними парусами было рискованно, и мы неохотно свернули к Бюржо. К тому времени, когда шхуна была готова продолжить плавание, погода испортилась. Мы застряли в гавани. Бюржо, во всяком случае его восточная часть, где находилась пристань, оказалась местом малопривлекательным. Главенствующим элементом здешнего пейзажа был рыбозавод. Над гаванью разносился оглушительный рев дизель-генераторов и омерзительный запах гниющей рыбы. Однако, судя по людям, с которыми нам довелось познакомиться, наступление индустриальной эпохи в Бюржо не изменило характера местных жителей. Они были приветливы и дружелюбны. Когда мы ненароком обмолвились о том, что собираемся зимовать где-нибудь на побережье, нас тотчас повели на западную окраину этого растянутого городка, в небольшой, почти изолированный от основной части Бюржо, район под названием Мессерсков. С первого взгляда нам стало ясно, что это типичный классический аутпорт. В ярко крашенных домиках Мессера, стоящих на берегу небольшой уютной бухты, жили рыбаки, всего 14 семей. Нам показали недостроенный деревянный домик на гранитном утесе, глядевший окнами на юг, где за грядой островов простиралась бескрайняя равнина океана. Домик продавался. Мы хотели снять его на сезон, но хозяин, молодой рыбак, мечтавший сделаться наемным рабочим на рыбозаводе, сдать свой дом отказался. Он желал непременно продать его. Осень была уже на носу, и, в сущности, искать какое-то другое место нам вовсе не хотелось. Мессерсков и тамошний народ нам понравились, и мы купили этот домик. Капитан Пенней аккуратно подвел свое судно к запорошенной снегом официальной пристани Бюржо. Стоя на мостике, он на прощание помахал нам рукой. Мы сошли по трапу и увидели горстку людей, пришедших на пристань, как это делали их отцы и деды, чтобы встретить каботажку, совершающую очередной рейс. Подвижный невысокий человек лет 40 отделился от группы горожан и поспешил нам навстречу. Его загорелое решительное лицо сияло приветливой улыбкой. «Получил вашу телеграмму, вот и пришел вас встретить», — объяснил он. «На той неделе был шторм с дождем, и по дороге теперь только на коньках ездить. Так что я на лодке повезу вас домой через залив. Где тут ваши снасти? Я сам снесу». Это был наш ближайший сосед и, пожалуй, наш ближайший друг Симеон Спенсер, владелец крошечной лавки, помещавшейся прямо у него на кухне. Он с величайшей заботливостью усадил нас в свою плоскодонку с мотором, погрузил наш багаж и отчалил от пристани. Был морозный вечер, и, несмотря на легкое волнение, тонкий беловатый ледок покрывал воду в проливах. Наш путь лежал между островами, мимо причалов Фирби-Харбора, Шип-Дока, Мадди-Хоула. Мы шли на запад в родную гавань Мессерс. В спину нам летели брызги, тотчас превращавшиеся в ледяную корку на одежде. Мы, съежившись, сидели на носовой банке и смотрели на крохотную фигурку Сима, стоявшего на корме и чем-то напоминавшего птицу. Неожиданно он круто переложил руль на борт, и плоскодонка так резко накренилась, что мы с Клэр заскользили по своей банке. Сим замахал рукой в сторону моря и, с трудом перекрывая рокот мотора, прокричал: «Кит!» Я обернулся к Лонгботрокс, гряде черных рифов, блестевших в волнах, и увидел, как за рифами мелькнуло что-то черное и гладкое, стремительно поднялось из воды, а потом снова плавно исчезло из виду. Над волнами осталось лишь облачко легкого тумана, быстро уносимое нордостом. Мимолетное появление океанского исполина было прекрасным подарком к возвращению из странствий. Тайны животного мира, с которым мы делим нашу планету, всегда интриговали меня, но до знакомства с юго-западным побережьем я никогда не сталкивался с непостижимым миром китов. А ведь он, пожалуй, таит в себе величайшие загадки на Земле. Жизнь в Бюржо свела меня с китами, ибо каждую зиму небольшие стада финвалов проводили несколько месяцев в тамошних водах. Мы вошли в бухту Мессерсков. Приблизившись к своему причалу, Сим заглушил мотор. «Давно киты вернулись?» — спросил я в наступившей тишине. «Как всегда, в начале декабря вместе с сельдью. Штук 5 или 6 все время ходят между островами. Большущие. Осторожно, миссис, тут скользко». Мы помогли Клэр подняться на обледеневший причал, и, обрадованные долгожданным возвращением домой, на время забыли о китах. Никто из нас тогда не подозревал, сколь серьезно повлияют эти киты на ход нашей жизни. Все окна нашего дома светились. Мы отряхнулись на заднем крыльце и вошли в кухню. Во всех печках жарко пылал огонь. Дороти, 14-летняя дочь Сима, вымела и вычистила весь дом. На столе красовались 2 буханки теплого домашнего хлеба, который прислала нам миссис Харви, соседка. На керосиновой плите стояла кастрюля, и из нее доносилось благоухание приготовленного для нас обеда — капуста, репа, картошка с луком, солонина и лосиное мясо. Простоявший полгода пустым и холодным, дом встретил нас теплом и уютом, словно мы и не уезжали. Скромно сидя у печки со стаканом рома в руке, Сим наслаждался нашим счастьем. Ему осталось исполнить последнюю из добровольно взятых на себя обязанностей — рассказать нам обо всем, что случилось в Бюржо за время нашего отсутствия. На рыбозаводе хотели было бастовать, но хозяин им живо рты заткнул, сказал, что если, мол, не желаете работать по-моему, то я закрою завод и уеду из Бюржо. А вы что хотите, то и делайте. Не знаю, куда он собирался уехать. По-нашему, чем дальше, тем лучше. Курт Бангей купил себе в Парсонс-Харборе новый баркас. Шхуну вашу вытащили на берег, и Джо нашел, где она течет. Во всяком случае, одну течь он нашел. В больнице новая сестра, говорят, китаянка, но хорошая. Даже в самые ненасти ходят к больным. Рыбы много, да цены никудышные. Короткими очередями Сим выпаливал новости. Чуть позже, дав нам время поесть и отдышаться с дороги, стали появляться и другие соседи. Потопав на крыльце, они запросто заходили на кухню и присаживались. Сперва явилась стайка девчонок, они редком уселись на диване и в ответ на наши попытки завязать разговор только кивали, хихикали и улыбались. Потом со знакомым шумом в дом влетел наш пес Альберт, здоровенный черный водолаз. В зубах он нес подарок — сушеную треску. Следом за Альбертом появился наш с ним общий друг дядя Джоб, похожий на гнома 80-летний старичок, полный кипучих страстей. Увидев на столе бутылку рома, он сладострастно ухмыльнулся. Во время нашего отсутствия Альберт жил с дядей Джобом и его женой, и, как рассказал нам потом Сим, старик и пес проводили время в ожесточенных спорах относительно того, стоит или не стоит отправляться на рыбалку, идти купаться, ложиться спать или вставать с постели. Оба они были неисправимые спорщики. «Скучно ему будет без вашего пса», — сказал Сим. «Он бы охотнее расстался со своей старухой. Она-то ему слова поперек не скажет. А что за интерес спорить, когда тебе не возражают?» Альберт неохотно отдал нам треску, между прочим, превосходно приготовленную, потому что дядя Джоб, один из немногих жителей Бюржо, кто еще хранит старинные секреты настоящей засолки и сушки рыбы. Затем пес небрежно обнюхал наши чемоданы с наклейками гостиниц Иркутска, Омска, Тбилиси и других не менее экзотических городов, толкнул дверь в гостиную, взобрался там на диван и, пофыркав немного, заснул. Мы почувствовали, что действительно вернулись домой.